Послесловие. Он слышал, как говорили. Нед так и не оправился после войны, как и многие люди. Ларри МакМертри. Одинокий голубь. Этими последними несколькими абзацами я завершаю трилогию «Север и юг», работа над которой заняла у меня чуть больше 5 лет. В первом томе «Севера и юга», посвященном довоенному периоду, я старался пролить свет на медленное, но неумолимое зарождение конфликта, а также на сложные причины, его побудившие. «Любовь и война» описывает долгие 4 года войны, которые навсегда оставили свой след, если не сказать шрамы, на нашем национальном самосознании и привлекли внимание всего мира. И до сегодняшнего дня эта война каким-то непостижимым образом влияет на миллионы людей. Это было редкое, даже уникальное сочетание старого и нового, безжалостных страданий и восторженного идеализма. «Война – это ад», – так коротко и емко сказал о страданиях Билли Шерман. Идеалистическую же составляющую хорошо описал в 1884 году бывший капитан 20-го массачусетского полка Оливер Уэндел Холмс. Вспоминая свой военный опыт, он сказал: «Нам невероятно посчастливилось, что наших юных сердец коснулся огонь войны. Благодаря ему мы в самом начале своего пути узнали, как сложна и прекрасна жизнь. За 4 года войны наша страна бесповоротно изменилась». Упомянув вскользь, что, как ни странно, никто так и не понял мои метафоры для этих изменений во второй части трилогии. Это лошади. Образы лошадей постоянно появляются в романе. Самый первый возникает сразу после пролога. Это табун прекрасных черных скакунов, который мчится по залитому солнцем лугу. А последний – это стервятники, пирующие на останках черной лошади, лежащие рядом с железной дорогой. Наверное, авторы все-таки зря тратят время, придумывая различные литературные приемы. В книге «Рай и ад» я перенес внимание в сторону Запада, потому что того требовал ход исторических событий. В то же время я хотел более подробно остановиться на уже окрепшем в то время движении за гражданские права, называемом обычно радикальной реконструкцией Юга, которая сначала победила, а потом завершилась в годы, последовавшие сразу за гражданской войной. Большая часть историков называют 1876 год концом реконструкции, совпавшим с освобождением, то есть приходом к власти демократического белого правительства Южной Каролины, последнего из южных штатов, которые должны были быть освобождены в ходе плана дробовика, ранее примененного в Миссисипи. В штате, где когда-то все началось с доктрины Джона Кэлхуна о нулификации, все и закончилось. Я не оспариваю определение 1876 года как конечной точки. Но когда я читал исторические исследования, то начал понимать, что огромная волна радикального идеализма и оппортунизма вздымалась уже за 8 лет до этого и вновь отступила после неудачного импичмента президента Джонсона и общего непринятия северянами радикальной программы республиканцев. Это стало очевидным на выборах 1868 года, когда, как указано в книге, республиканское большинство резко сократилось и несколько якобы свободных от предрассудков штатов Севера отказались проводить референдумы по вопросу предоставления избирательных прав черным, то, что Тад Стивенс и его сторонники в Вашингтоне силой навязывали на юге. В 1860-х мы как нация были просто не готовы к демократии без ограничений. Когда Эндрю Джонсон во время своего знаменитого вояжа по кругу говорил слушателям в Кливленде о том, что сначала нужно очистить правительство Огайо, а уж потом нападать на юг, его освистали. Даже многие признанные республиканцы Севера, литературно образованные люди вроде бывшего чиновника бюро по делам освобожденных Джона Уильяма де Фореста или журналиста Уайтлоу Райда, не смогли удержаться от снисходительности по отношению к черненьким в своих произведениях, полных расовых стереотипов. Вот лишь пара примеров из творений Райда. Кто бы ни восхитился глубокими воловьими глазами негра-южанина. Их белоснежные зубы привели бы в отчаяние любого дантиста. Несмотря на Линкольна и радикалов, несмотря на поправки Конституции, Белая Америка и после войны осталась расистской. Общество отторгло новый порядок, на короткое время внедренный кучкой мечтателей. История реконструкции продолжается и в современной Америке. В январе этого года, когда я вносил на компьютере последние правки в текст книги, в Джорджии, в округе Форсайт, вспыхнули расовые беспорядки. Мирному шествию стала угрожать белая толпа, просто потому, что в нем участвовали чернокожие. Иногда уроки истории весьма печальны, но мы не учимся на прошлом, а снова и снова повторяем все те же ошибки. Когда я писал о реконструкции, то не собирался игнорировать и другую группу, игравшую в романе важнейшую роль. Я имею в виду коренных жителей этой страны, американских индейцев. За время описанного здесь периода их окончательно изгнали с собственных земель и лишили любой возможности участвовать в политических процессах с помощью того, что мы сейчас называем геноцидом. Хотя индейцы не главная этническая тема романа «Рай и ад», я все же не хочу, чтобы создалось впечатление, будто я считаю это событие несущественным. Это была настоящая трагедия, и мне бы хотелось осветить ее более подробно в какой-нибудь другой книге. Конечно, как и две предыдущие, эта книга в первую очередь роман и только потом история. Хотя, как всегда, я ни разу сознательно не исказил и не фальсифицировал факты ради сюжета. Некоторые исторические аспекты романа действительно нуждаются в кратком комментарии. В этом смысле я счел весьма трудной для описания тему Ку-клукс-клана. Его южные жертвы вполне справедливо считали скрытых под капюшонами людей пугающими. И все же довольно трудно без улыбки рассматривать фотографии столетней давности, на которых клансмены изображены в шитых из простыней балахонах, или читать их цветистые и претенциозные листовки и сообщения в газетах. Такая двойственность неудобна для изложения, поэтому я не уверен, что точно передал деятельность клана. Я очень хочу заверить читателей, что описание ритуалов и фрагменты напечатанных объявлений, приведенные в книге, не выдуманы мной. Все это достоверные факты. Генерал Натан Бетфорд Форест не был основателем клана, однако общеизвестно, что на протяжении 2 лет он носил титул великого мага, пока насилие не вышло из-под контроля, после чего он публично объявил о распуске организации. Если в речи некоторых персонажей Юга слышится резкость и даже почти истеричность, спешу заметить, что все это взято из исследований, а не из моего воображения. Российские заявления выдуманных персонажей, таких как Ламут и Геттис, основаны на подобных высказываниях в прессе того времени. В оценке такой острой реакции я согласен с историком кино и биографом Ричардом Шикелем и историком-ревизионистом Кеннетом Стампом. Комментируя Стампу свою прекрасную биографию Гриффита, который был сыном офицера Конфедерата, что придало явный российский оттенок его знаменитой киноэпопее «Рождение нации», я сказал: «Мнимую жестокость, от которой страдали белые южане, трудно найти в каких-либо документах. По сравнению с почти всеми побежденными нациями в истории, их наказание было необычайно мягким». Верно. Вот только эмоционально поражение всегда остается поражением. Горькая чаша, а в данном случае еще и отравленная неразумными и неистребимыми страхами перед теми, кого южане держали в рабстве. Здесь весьма уместно слово «истерия». До сегодняшнего дня целую бурю противоречивых суждений вызывает имя генерала Джорджа Кастера. Случай сделал из него прекрасного солдата или, по крайней мере, удачливого. На его счету внушительный список побед в армии Союза. Он пользовался невероятной преданностью некоторых своих подчиненных, но в других вызывал фанатичную ненависть, и это стало проблемой 7-го кавалерийского с того момента, когда он принял командование и до рокового дня в Литл Бигхорн. Признаю, что образ Кастера в книге продиктован моим личным отношением к этому человеку. Я нашел в нем слишком много отрицательных черт. Его тщеславие было необъятным, как и тщеславие его жены, которая его подпитывала. Его нельзя простить за то, что он отказался командовать чернокожими 9-го кавалерийского. Его наказание провинившихся было жестоким и часто выходило за рамки закона. Многие из его авантюр на полях сражений были безрассудными или эгоистичными. Уже один только пример, когда он покинул свой пост и помчался искать жену, за что попал под трибунал, говорит о многом. Но самым большим его позором стало сражение или, в некоторых источниках, бойня на реке Ошита. Для меня в некоторых своих проявлениях события на Ошита имеют зловещее сходство с Вьетнамом. Армия, не способная противостоять партизанским методам индейской войны, уничтожила целую деревню – мужчин, женщин, детей, исходя из тех соображений, что даже маленькие мальчики могут пойти с оружием против своих врагов. Некоторые вправду могли. Наверное, меня можно заподозрить в романтизации солдат 10-го кавалерийского полка Грирсона, но я не чувствую себя виноватым. Армия дала этим черным солдатам первую реальную возможность подняться и порвать со своей прошлой жизнью в крупных городах Северо-Востока. И они отлично ею воспользовались. Большинство военных историков соглашаются с Джорджем Уолтоном, который писал о 10-м. У этих солдат был такой невероятный дух единения, равный которому редко встречался в армии Соединенных Штатов. Уровень дезертирства, всегда служивший индексом морального состояния, стал самым низким в военной истории. Белые офицеры, поначалу весьма неохотно соглашавшиеся на службу в 10-м, постепенно стали гордиться своим полком. Джон Першинг именно на этой службе получил свое прозвище «Черный Джек». Добавлю также, что хотя в 10-м и была рота Си, офицеры и рядовые в роте Си, описанные в романе, вымышленные. А вот случаи нападок на новый полк со стороны генерала Уильяма Гофмана и прочих реальны. Несмотря на то, что трубы и горны – совершенно разные инструменты, в армии примерно в 1865-1870-х годах на это не обращали внимания. В приказах генералов того периода повседневные сигналы упоминаются как «сборы по трубе». Но кто обращал на это внимание? Другими словами, в то время сигналы играли на горнах, но называли их трубами. Наконец, требует упоминания Генри Оссиан Флиппер. Флиппер, окончивший Вестпойнт в 1877 году, был первым чернокожим выпускником Академии, первым чернокожим офицером 10-го кавалерийского и вообще первым черным офицером в регулярной армии. Родился он в рабстве в 1856 году в Джорджии, но окончил Вестпойнт, несмотря на постоянное презрение и преследование. «Для меня не было хорошей компании», – писал он позже, – «не было друзей». Ни мужчин, ни женщин. Моя изоляция была абсолютной. И все равно Флиппер сумел справиться со всеми трудностями, как и многие чернокожие солдаты после него, к их великой чести. А теперь перейду к обязательным благодарностям. Если только не указано иное, все газетные заголовки, тексты сводок и объявлений взяты из «Нью-Йорк Таймс». Прекрасный образ «Багряная мечта Конфедерации», который я вставил в текст, принадлежит Самюэлю Элиоту Моррисону. Исторический анекдот Роберта Уэста Говарда привел к созданию компании «Пианино Фенуэя». Упомянутый выше полковник Джон У. де Форест написал одни из самых значимых мемуаров о своем пребывании в Южной Каролине. Я щедро использовал материал из его книги «Офицер Союза на службе реконструкции», подбирая детали для тетради Мадлен. За возможность работать с трудами де Фореста, а также с другими книгами и газетами, я прежде всего обязан выразить огромную благодарность сотрудникам Гринвичской публичной библиотеки. Я всегда был усердным читателем, но за многие годы ни разу не видел столько великолепного собрания книг в небольших городах, подобных Гринвичу. В Хилтон-Хэт-Айленде местная библиотека кропотливо, как всегда, подбирала для меня межбиблиотечные материалы, за что я особенно благодарен Руфи Гаул и Шерон Лоури. Библиотекари в Южной Каролине всегда так же увлечены работой, как те, что живут в Коннектикуте, вот только в Южной Каролине они получают слишком мало финансовой поддержки. Большинство законодателей округов и штата, похоже, куда больше заботятся о туризме и содержании футбольных команд, чем об обучении, и доказательство этому – скромность многих местных книжных собраний. Но даже в такой ситуации библиотекари не теряют бодрости духа. В подборе специальных материалов большую помощь вновь оказал Роберт Шнари из архивного отдела Военной академии Соединенных Штатов, Вестпойнт, штат Нью-Йорк. Другие важные подробности нашлись в библиотеке штата Теннесси. Помощь в ряде исследований оказали мой добрый друг Ральф Денлер, мой сын Майкл Джейкс, мой зять Майкл Монтгомери и моя жена. Также я многим обязан Биллу Конти и миссис Ариэль Сандерсон, вице-президенту компании Дэвида Волпера. Как всегда, люди и учреждения, принявшие участие в подготовке этой книги, никоим образом не несут ответственности ни за нее, ни за чье-то мнение. Вся ответственность полностью лежит на мне. Поскольку «Рай и ад» завершают трилогию, с моей стороны было бы непростительной небрежностью не упомянуть в этом кратком описании Билла и Питера Йовановичей, а также тех добрых людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться за время работы. Особенную благодарность хочу выразить Рубину Пфефферу, Уилли Перлман, моему замечательному редактору Джулиану Мюллеру и его правой руке, невероятно компетентной и жизнерадостной Джон Джадж. Через HBJ я впервые познакомился с Полем Бейконом, чьи потрясающие обложки украсили все книги и трилогии, как и тысячи других книг, которые он иллюстрировал. Поль – выдающийся профессионал своего дела, и благодаря его работе над «Севером и Югом» и остальными двумя романами мы стали добрыми друзьями и соавторами. Такая большая удача – одна из приятных сторон публикации. Фрэнк Кёртис, эсквайр, мой замечательный адвокат и друг, по-прежнему остается для меня источником силы и мудрых советов. В Англии мой агент Джон Холл, а также Йен и Маргарет Чапмен из Collins Publishers также были тверды в своем внимании ко мне и поддержке. Одни книги пишутся легко, другие нет. Этот роман относится к последней категории из-за ряда обстоятельств, повлиять на которые я был не в силах. В середине работы над книгой я потерял свою тещу, умершую от тяжелой болезни. Нина была чудесной, отважной женщиной и при своем небольшом росте обладала великой мудростью и удивительной силой духа. Она родилась и долгие годы жила в консервативной среде маленького фермерского городка в Иллинойсе, где не только создала прекрасную крепкую семью, но и публично защищала права чернокожих и права женщин задолго до того, как это вошло в моду. Она всегда поддерживала меня в любых ситуациях, особенно в тот трудный период несколько лет назад, когда многие другие этого не сделали. Я любил ее всем сердцем, и ее смерть в октябре 1986 года стала мучительной потерей для всех нас. И все же, несмотря на это печальное событие, я продолжил писать. Другой удар последовал, когда я уже вносил последние правки. В прошлую пятницу умерла моя мать. Это была смерть другого рода, потому что она уже 3 года находилась в больнице и больше трети из этого срока не понимала, где находится. Ей шел 91-й год, но потеря от этого не стала легче. И в заключение хочу сказать, что без моей жены Рэйчел вообще не было бы ничего, и этой книги в том числе. Моя любовь к ней безмерна, но мне до конца дней не расплатиться за все то, что она для меня сделала. Джон Джейкс. Гринвич, Коннектикут и Хилтон-Хэт-Айленд, Южная Каролина, 7 августа 1986, 30 марта 1987.